На стеклянной полочке стояла баночка с парфюмерией, тюбик с зубной пастой и кусок мыла. На полке возле душа лежала губка и купальная шапочка. Он вернулся в спальню и вышел на маленькую веранду, где его ожидали сотрудники. «Достаньте простыню», — приказал он Хессу. «Где врач?» «Он уже выехал», — ответил Хесс. «Должен прибыть сюда». Не успел он закончить фразу, как подъехала машина, и из нее вышел доктор Лоус, полицейский врач, и поспешил к ним. «Вы можете войти, доктор», — сказал Террелл. «Получите большое удовольствие». Доктор Лоус, толстый мужчина низенького роста, бросил на него вопросительный взгляд и вошел в домик. Террелл обратился к сотрудникам. «Когда доктор закончит свое дело, осмотрите и обследуйте помещение. Только тщательно. Мы должны быстро закончить это дело. Убийца — половой извращенец, который находится на свободе. Часто они совершают повторные убийства». Затем он снова вошел в домик и вернулся с бело-голубым чемоданом в руке. Глава третья. Доктор Густав вошел в свой зал ожидания, в котором стояли Валерий с отцом у открытой двери на веранду. Это была внушающая впечатление комната, элегантная обстановка которой внушала уважение к врачу. Сам доктор Густав был высокий, хорошо сложенный мужчина с лысиной, массивным подбородком и внимательными черными глазами. Одет он был в безукоризненно белый костюм. Когда Валерий и ее отец обернулись, он подошел к ним с профессиональной улыбкой. «Извините, что заставил вас ждать», — начал он. «Крис сейчас в постели». Валерий почувствовала большое облегчение, когда он так непринужденно назвал ее мужа по имени. Это означало, что между мужчинами были хорошие отношения. «Прежде чем вы войдете к нему, нам надо немного будет поговорить». «Что он делал все это время?» — спросил Треверс. Густав взял Валерий под руку и подвел ее к креслу. «Прежде всего присядьте», — сказал он, словно не слыша вопроса Треверса. Сам он сел в кресло возле Валерии, а потом спросил: «Так вы хотите знать, что он делал?» «Ответ такой. Он этого не помнит. Возможно, он потом и вспомнит, но в настоящий момент спрашивать его об этом совершенно бесполезно. Потеря памяти характерна для течения подобного рода заболеваний. В данный момент этот милый молодой человек очень несчастен, и за это на него нельзя обижаться. Ранение его мозга давно зажило, но, несмотря на это, потребуется еще время, чтобы он стал совсем нормальным. Он сознает, что та история, которая с ним приключилась, может еще раз повториться. Значит, нет возможности его вылечить?» Нетерпеливо перебил его Треверс. «Ведь это тянется уже почти 2 года. Мы надеялись, что он на пути к выздоровлению, а здесь такой случай. Отец, прошу тебя», — остановила его Валерий. Треверс нервно махнул рукой. «Дитя мое, если Крис вскоре не поправится, то мистер Треверс», — перебил его доктор Густав. «Никто не может утверждать, что он не поправится». Он повернулся к Валерии и посмотрел ей прямо в глаза.